Но ведь и лорд Леттимер, известный своим благоразумием, тоже был на ее стороне. А значит, она не одна. Самое главное, чтобы ее понял и не осудил отец. Надо ему обо всем написать. В том, что ее первое письмо не дошло до адресата, она уже не сомневалась. Год назад она сама убедилась, сколь неспокойны ныне дороги в Англии, и было безрассудством с ее стороны посылать гонца без охраны. Разумеется, Бланш уверяла ее, что ее земляк – прекрасный наездник и воин, но и это могло и не помочь в переделке. Но тогда у Анны дух захватывало при мысли, что может произойти, если письмо попадет в чужие руки. Вечером, усталая и встревоженная, она вернулась в свою резиденцию и без промедления села писать отцу. Леди Бланш принесла ей письменный прибор, но не удалилась, а мешкала в углу, приводя в порядок запылившийся шлейф платья принцессы. Девушка, как обычно, была в приподнятом настроении и даже что-то напевала. Анна невольно позавидовала ее беспечности. Они с Бланш были ровесницами, но принцессе всегда казалось, что она гораздо старше юной фрейлины. Постоянное напряжение, одиночество, непритупляющееся чувство опасности, неопределенность положения гасили в ней свойственные ее возрасту порывы, все живое и яркое, что было присуще ей еще так недавно. Она посыпала письмо песком и перечитала. Оно получилось более пространным, чем предшествующее, так как помимо сообщения о предательстве Кларенса, она писала и о безумии короля Генриха, и о том, что приняла решение остаться в Кентербери, дабы не оказаться под властью человека, переметнувшегося в стан Белой Розы. Завершая письмо, она молила отца и впредь воздерживаться от пагубного пристрастия к вину и асквибу, ибо его жизнь и здоровье сегодня, как никогда, нужны Ланкастерам и Англии. Анна капнула воском и положила малую печатку, ту, что была вырезана на ее перстне. «Бланш, пойди узнай, не ложился ли еще его высокопреосвященство. Передай, что мне нужно с ним немедленно увидеться». Когда Бланш вышла, Анна, не раздеваясь, прилегла на постель. Белый шпиц устроился рядом. Анна машинально гладила его, размышляя над тем, что и от Эдуарда из Франции она так и не получила ответа. Хотя, вероятно, и то, что, ожидая ее возвращения в Лондон, ей просто не передали почту. Сама же она ни о чем не спросила. Пламя свечей заколебалось. Бланш Уэд, приподняв занавес у двери, сообщила, что архиепископ ожидает принцессу. Анна торопливо накинула легкое покрывало на распущенные волосы и, прихватив свечу, направилась по сводчатому сумрачному проходу в покои архиепископа. Вайки, спрыгнув с постели, увязался за хозяйкой. Томас Буршье выглядел утомленным, но извинений принцессы не принял, сказав, что в последнее время страдает бессонницей и часто не ложится до рассвета. «Я хотела бы просить вас, ваше преосвященство, позволить отправить с епископским курьером послание герцогу Уорвику. Я уже пыталась воспользоваться собственной почтой, но подозреваю, что письмо не дошло. Теперь же я не могу допустить промашки в столь важном деле». Кардинал устало провел ладонью по лицу. «Вы вольны распоряжаться всем, что я имею, принцесса. Однако «Я не понимаю, почему бы вам не попросить об этой услуге?»